и Гриня. Я имел право и честь называть его всеми тремя. Официально, за кулисами и в жизни. Если кто запамятовал его лицо, напомню, в фильме «17 мгновений весны» он играл роль профессора Рунге. Его все любили и продолжают любить. Спросите сейчас любого актера, любого театра Олямпа, и он скажет о нем самые замечательные слова. Гриша был не только замечательным актером, он еще и заведовал труппой. Сложная и неблагодарная должность. Заведующий распределяет роли, следит за участием каждого актера в спектакле, дает возможность артистам подработать на стороне и так далее и тому подобное. Сложнейшая диспетчерская должность. Заведующего назначает директор, но выдвигается он из своей среды самой труппы. А выдвигает, конечно же, того, кому артисты полностью доверяют. Не знаю, был ли где лучше заведующий труппой, чем Григорий Лямпа. Его труппа была как бы филиалом ТВ. У него постоянно в каждом зальчике шли репетиции телеспектаклей. Он для всех находил работу. И вот однажды он мне заявляет: уезжай в Израиль. Я был страшно огорчен, потому что такой добрый, справедливый человек в наше время не такая уж каждодневность. Это редкое явление. Он уехал. И я думал, что больше мы никогда не увидимся. Какой ветер занесет, какие пути заведут меня в эту страну. Но так случилось, что я уже 4 раза был там на съемках фильма «Мастер и Маргарита». Я прилетал и звонил. «Гриня?» «Это я, Левка». «Ты откуда?» «Из Тель-Авива». Я прилетел с кино. Я в гостинице. «В какой гостинице? Ты что, спятил? А ну быстро к нам!» «Гриша, да у тебя и так. Я же знаю, кто бы ни приехал, и все к тебе». «Все? Ты мне кто, все? Да я и слушать не хочу. Катя, скажи ему!» Трубку берет его жена Катя. И спокойно, но властно: «Левчик, а ну-ка быстрей». А потом дочь Алена: «Дядя Лева, как я рада!» И сам не знаю, кем я был у них: дядей, племянником, дедушкой. Но я был родным и гордился этим. И вот я опять в их доме, и мы говорим, говорим, говорим, и вспоминаем, вспоминаем, вспоминаем. Я видел его в 2 спектаклях театра «Гешер», в «Идиоте» и в спектакле о катастрофе. Он играл блестяще. А потом он приехал в Москву и показал отснятый на кассету свой бенефис. Это был вечер большого гордого мастера с прекрасным, но очень грустным финалом, как предчувствие. Кто знал, что это итог? Но весть о том, что Гриша лег в больницу, никто не воспринял как большую опасность. Кто не ложился? Как у всякого пожилого человека, у него был набор всяких болячек. А медицина, не уверен, что она лучше нашей. Может быть, аппаратура лучше. А специалисты-то почти все наши работают. Я написал ему в больницу письмо. «Ну вот, стоит мне уехать, и ты сразу начинаешь обкалывать номера. Что, мне совсем поселиться в Израиле?» «Гриня, я тоже сыграл генерала Иволгина, и неплохо. Не подвел тебя. Выйдешь из больницы и давай ко мне на дачу под Загорск. Не так жарко, как у вас, и сельмак рядом». И в ответ получил письмо, наверное, одно из последних его писем: «Друг мой, вот видишь, как получилось».